Принцип построения ситуации. Вы строите ситуацию, которая позволяет проверить то, что вас интересует в данный момент. Например, я хочу проверить, что человек считает более важным – коммерческую выгоду или порядочность и сохранение репутации. Следовательно, мне надо построить ситуационную задачу, в которой эти два интереса будут вступать в откровенный конфликт, и предложить кандидату найти решение. Задача примерно будет выглядеть так. Вариант первый. Вы получили партию крема, чипсов, лекарств и так далее, срок хранения которых истекает из-за сложностей с таможней. Вы можете: а. продать его дистрибьюторам по базовой цене, скрыв этот факт. Б. продать его дистрибьюторам с большой скидкой, сообщив им этот факт. В. возвратить его поставщику, понеся при этом финансовые потери. Выберите вариант своего решения, обоснуйте его правильность. Вариант второй. Вы сотрудник консалтинговой компании в сфере маркетинга. У вас есть клиент, который очень слабо разбирается в маркетинге. Ему необходимо организовать рекламную кампанию для вывода нового бренда на рынок. Вы предложите ему: а. дорогое, максимально масштабное исследование, размещение рекламы через вашего партнера. Б. фокус-группу за незначительное вознаграждение для ее участников и организацию тендера, в который включите и вашего партнера. В. выбор из двух вариантов. Вы учите представителя компании клиента, и они самостоятельно проводят все вышеуказанные мероприятия, или компания-клиент делегирует это вам. Выберите вариант решения. Обоснуйте. Следует иметь в виду, что этот пример подходит только тем, кто хорошо разбирается в маркетинге и принципах консалтинговой деятельности. Условно-ситуационное интервью можно разделить на три большие группы. Первая группа. Интервью, проверяющие конкретные навыки, любые. Вторая группа. Интервью, проверяющие ценности и взгляды. Третья группа. Интервью, проверяющие модели поведения и индивидуальные качества личности. Каждый руководитель и менеджер по персоналу заинтересован получить в руки конкретный инструмент, позволяющий определить, подходит ли потенциальный кандидат для работы в компании. В качестве примера приведем несколько ситуаций. Варианты их интерпретации и соотнесение ответов с вариантами корпоративных культур и стилей менеджмента. Все приведенные ситуации апробированы на практике. Часть из них, направленная на проверку конкретных навыков, имеет четкие правильные ответы. Правда, те ситуации, которые дают представление о ценностях, индивидуальных характеристиках и моделях поведения, естественно, не могут иметь правильных ответов. Надо проанализировать, в какой степени они соответствуют атмосфере в организации и ее корпоративной культуре.